Глава 18. Павел Суваев. Ранее оператор станции планетного наблюдения. Хомо. Планета Волга. Впервые в жизни Суваев ощутил пользу от детского увлечения чужими. Реальную пользу. Он узнавал корабли, которые сыпались на Ново-Саратов, как крупа из прохудившегося мешка. Он сразу понял, с кем придется иметь дело. С расой сателлита Азанни, с Цоофт и с самими Азанни. Он сразу понял, что чужие преследуют какую-то иную цель, помимо истребления людей на Волге, потому что опознал оружие высадившегося десанта, шок-станеры и биопарализаторы, оружие, которое не убивает. Суваев наверняка знал. Крейсер, что висит в зените, и застит небо. Крейсер Азанни. Дедовское чудо база Нилгала. Все, что он помнил, совпадало с действительностью до мельчайших подробностей. А помнил Суваев почти все, потому что других увлечений у него в детстве не сложилось. Да и теперь он часто проводил время за домашним компом, на который, конечно же, перекочевала дедовская база в процессе последнего апгрейда, и с удовольствием следил за изменениями в базе, за прогрессом чужой техники. Начало десанта застало его в собственной квартире. Светка с дочерью сидели в детской тише воды, а сам Суваев только что переговорил с Зислисом и Веригиным, которые с упорством фанатиков блюли пост на станции. Суваев только-только успел вытащить бласт из ящика стола и рассовать по карманам пяток заряженных батарей. На улице закричали. Это не был крик боли или страха. Скорее, наоборот. Голос полнился негодованием и решимостью кинуться в драку. Спустя секунду крик обратился в слаженный рев нескольких десятков глоток. Суваев прошел к окну. Внизу, у входа в вестибюль первого этажа, собралась толпа, человек 40, почти исключительно мужчины, и практически все вооруженные. Все, задрав головы, глядели вверх. Многие указывали в небо пальцами или стволами бластов. В тот же миг позвонили в дверь. Суваев осторожно приблизился. «Кто?» — спросил он, игнорируя следящую электронику. Послышался голос соседа, которого Суваев едва знал. «Эй, мужик!» — прохрипел сосед из-за двери. «Мы тут комитет по встрече организовали. Если у тебя не компот в штанах, выходи, поможешь!» «Иду», — сказал Суваев коротко. «Сейчас!» Он обернулся. Так и есть. Светка с малышкой на руках стояла на пороге детской. Глаза у нее были совершенно белые. «Из дома ни шагу», — сказал Суваев негромко. «Что бы ни случилось. Я обязательно вернусь. Слышишь? Обязательно». Жена поспешно кивнула, как всегда. И Суваев вышел в вестибюль. Здесь стояло человек 5. Все жильцы этого же дома. Хрипатый сосед, углядев в руках Суваева бласт, одобрительно крякнул. «Ну вот, я же говорил», — обернулся он к спутникам. «Это наш мужик, не тряпка какая-нибудь. Пошли, еще 6-й уровень потрясем». Суваев вместе со всеми поднялся уровнем выше, где к группе присоединились еще 2 взрослых с бластами и безусый юнец со взглядом сумасшедшего и тяжеленным турельным сактометом времен покорения Фалагост. Эту махину юнец приподнимал с трудом, а хрипатый снова разразился речью, суть которой сводилась к «я ж говорил» и всему такому прочему. Суваев с тревогой вслушивался в наружные звуки. Потом они спустились и оказались во дворе. Суваев сразу узрел шастающие над городом малые разведдиски «Шат-Цуров» и подумал, что защитное поле крейсер, пожалуй, снял. «Что скажешь?» — поинтересовался хрипатый сосед. Суваев пожал плечами. «Это десантные корабли. В каждом по десятку чужих. Таких, похожих на скелеты. Стрелять нужно в голову. Из ручных бластов хрен чего мы им сделаем, если целить в другие места». Многие в толпе с недоверием оборачивались и разглядывали Суваева. Коренастый крепыш со 2-го уровня, кажется, отставной патрульный, который пытался организовать из толпы подобие боевого отряда, подозрительно справился. «А ты откуда такие подробности знаешь?» «От верблюда!» — буркнул Суваев неприветливо. «Не хочешь — не верь!» И тут где-то неподалеку поднялась беспорядочная стрельба. Толпа, так и не ставшая отрядом, моментально рассыпалась. Суваев заметил, что никто не бросился назад в здание. Напротив, народ рассредоточился по двору, попрятался в заросли, в детские домики горки кто-то торопливо нырял в выбитое окошко подвала и выбивал соседние окошки, больше похожие на бойницы. Соктомет общими усилиями водрузили на треногу и развернули в направлении улицы. А спустя минуту над перекрестком завис разведдиск, потом другой, третий, и во двор хлынули действительно похожие на скелетов десантники. Они выглядели совершенно как в анимашках дедовской базы. Только оказались чуть ниже людей, а не чуть выше, как ожидал Суваев. Несколько иные пропорции тела словно подчеркивали. Это чужие. Пальба поднялась совершенно невообразимая. Из-за того, что защитники рассыпались кто куда, половина угодила под огонь своих же. Кого-то даже подстрелили. Суваеву повезло, он залег на самой границе детского городка, у железяки, которая должна была изображать звездолет-грузовоз. Перед ним были только чужие. Он осторожно высовывался и стрелял по врагу, а не по своим. А когда понял, что шат-цуры вооружены парализаторами, а не лазерами, как полагалось обычному десанту, и вовсе осмелел. Прятаться перестал, и спешить тоже перестал. Целился тщательно и бил наверняка. И тем не менее, часть десанта прорвалась к обороняющимся. У соктомета завязалась короткая и жестокая рукопашная, в результате которой четверых шат-цуров запинали до состояния неопознающихся комков ни то плоти, ни то какой-то квази-живой пластмассы, а двоих защитников щедро попотчевали разрядами парализаторов. Безусого юнца, хозяина соктомета, кстати, в том числе. Хрипатый сосед куда-то потерялся, а к Суваеву теперь жался сухопарый, постоянно щурящийся парень в затененных линзах. Стрелял он неумело и бестолково, а на Суваева глядел с немым уважением. Хорошо хоть не болтал, и на том спасибо. В общем, первый удар отбили сравнительно легко. Отставник зычно орал какие-то невразумительные команды, но его мало кто слушал. Высовываться опасались, потому что над перекрестком зависла парочка разведдисков. Но бабахали они из чего-то нервно подавляющего, к счастью, куда-то в другую сторону. Чуточку позже на перекрестке возникли шагающие танки. Вещь древняя и, на взгляд Суваева, совершенно декоративная. И уж точно совершенно бесполезная в бою. Прямо на глазах у защитников двора обычная полицейская платформа с полудохлым пульсатором на борту затеяла бой сразу с тройкой танков. И за счет маневренности, все-таки гравипривод, меньше чем за минуту два танка сожгла к чертовой матери, а третьему отрезала обе ходули, и он нелепой горой серого металла застыл на перекрестке. Танкистов под всеобщее улюлюканье добили из соктомета, а заодно подожгли и этот увеченный танк. Полицейские благодарно погудели сиреной и немедленно убрались в сторону центрального парка. А на перекрестке снова показались шагающие танки. На этот раз добрая дюжина. Самое паршивое, что при всей абсурдности этих машин ручные бласты их все-таки не брали. И кое-кого из обороняющихся в кустах у витрины супермаркета просто передавили, как тараканов. Суваев знал слабое место шагающих танков. Бронированный шар гироскопа под днищем. Но из бласта его все равно не повредишь. А соктометчики, во-первых, стреляли куда попало, а во-вторых, просто не успевали угостить всех. Танков было слишком много. Один танк кто-то все-таки подранил. Подволакивая правую ногу, он собрался было вернуться на перекресток, но второй выстрел из чего-то явно помощнее ручного бласта угодил именно в гироскоп, отчего под днищем глухо ухнуло, в почву ударила тускло-синяя молния, и кабина танка просто отделилась от шагающей платформы. Рухнула в песочницу, как оброненная банка с селентинской тушенкой. Маленькую победу над техникой чужих отметили новой волной рева и уплотнением огня. И все-таки чужим сопротивлялась толпа. Не слаженная и упорядоченная группа, а стихийная толпа, где каждый действует по собственному разумению. Суваев понял, что для чужих смять подобный заслон всего лишь вопрос времени, вряд ли продолжительного. Как только они поймут, что слегка фраернулись и что голыми руками зажатого в угол зверька не взять, они принесут ловчую сеть. Но покидать ряды обороняющихся прямо сейчас почему-то не хотелось, чтобы оставшиеся подумали, будто у него компот в штанах. Грубоватое одобрение хрипатого соседа польстило, чего уж там. И Суваев невольно решил держать марку до конца. Тем более, что к нему жался уже не только близорукий, похожий на воблу парень в контактных линзах, а и плечистые парни-близнецы из пятого уровня, и какая-то отчаянная девчушка с иглометом, и глухонемой старик из дальнего крыла. Наверное, что-то в Суваеве говорило окружающим «Я вожак», а в трудные минуты стая всегда держится вожака. Разве можно обманывать стаю? Стаю, которая признала в тебе вожака? Глупый вопрос.